Глава 12. Ближе к вечеру, когда за окнами начали сгущаться сумерки, Борис вошел в комнату, которую отвели для Дронго. Раньше здесь оставался Мельман. Дронго сидел на стуле, глядя в окно. Отсюда открывался красивый вид на новую синагогу и на реку. Измайлов подошел к нему, взял второй стул и уселся рядом. «Я все думаю о наших подозрениях», — сказал Борис. Особенно после слов Фатьмы. Она такой человек, столько для нас сделала, а мы ее тоже включили в этот список. Может, дядя сам куда-то выбросил этот проклятый алмаз, например, в реку. Решил, что его нельзя оставлять в доме, ведь на нем столько крови. И мы напрасно ищем этот алмаз, который уже невозможно найти. Подозреваем друг друга, ненавидим, презираем, интригуем. Как вы думаете? «Ваш дядя был умным человеком», — ответил Дронго, «и он хорошо представлял себе опасность нахождения в вашей семье этого алмаза. С другой стороны, он был настоящим ювелиром, и его мечта, чтобы этот камень хранился у вас. Я не думаю, что ювелир мог бы выбросить этот алмаз. Слишком не похоже на вашего дядю. К тому же, теперь уже поздно. Даже если алмаз действительно не существует, то все равно есть кто-то другой, кто ищет этот камень. Есть убийца, который вчера решился на подобные преступления, и теперь он не остановится. Если во имя этого алмаза он один раз убил человека, то может убить и во второй раз. Зверь, раз вкусивший крови, уже не остановится. Нужно его найти, хотя бы для того, чтобы остановить. Значит, вы думаете, что могут быть два человека? «Один украл алмаз, а другой убил Валиду в поисках этого алмаза?» — оживился Борис. «Я тоже об этом подумал. Но кто из наших мог сделать подобное? Я знаю всех много лет. После смерти Валиды их осталось только 7 человек, включая старика Мельмана и нашу набожную Фатьму. Только 7 человек. И среди них есть убийца? При одной этой мысли мне становится страшно». «Не нужно пугаться», — посоветовал Дронго. «Насколько я понимаю, вам пока ничто не грозит. Убийца занят поисками алмаза, и он знает, что этого камня у вас нет. Все 7, о которых вы говорите, уже знают и то, что вы ищете этот алмаз с моей помощью. Поэтому убийца будет внимательно следить именно за вами, пытаясь опередить вас в поисках этого камня. Хотя возможен и другой вариант. Возможно, что убийца оказался более прозорливым человеком, чем мы с вами, и нашел нынешнего владельца алмаза. Он убил Валиду, завладел камнем, и теперь будет искать возможности, чтобы уехать отсюда или продать камень. «Валида не могла его украсть», — нахмурился Борис. «Она была в нашем доме за неделю до смерти дяди, когда алмаз еще был в доме. А после его смерти она здесь не появлялась. Не обязательно, чтобы она его украла», — возразил Дронго. «Вполне возможно, что ваш дядя сам отослал этот камень своей любимой женщине. Представьте состояние человека, который умирает в таких мучениях. В такие минуты у него могут проявляться различные фобии, страхи, опасения. Он может действовать не совсем адекватно. Я знал своего дядю. Он бы никому не отправил этого камня. «Никому», — подчеркнул Борис. «Тем лучше. Значит, у Валиды его не было. Остается выяснить только 2 вопроса. Где алмаз? И кто убил Валиду? Вы знаете ответы на эти вопросы? Я не знаю. Пока не знаю. И если не узнаю, то не успокоюсь, пока не найду преступника. Мне чисто по-человечески жалко эту несчастную женщину, которую так безжалостно застрелили. Я тоже о ней думаю. Она бы не впустила к себе чужого. Значит, убийца был ей знакомым. Разносчик газет утверждает, что в дом заходил только один старик. Возможно, это Мельман. Возможно, что кто-то другой. Я не исключаю и такой невероятной версии, при которой убийцей был абсолютно посторонний человек, который занят поисками алмаза. Когда я беседовал с Шекерджийским, он показал мне фотографию своей племянницы, которая вышла замуж за одного из потомков Каджаров. Ему уже много лет. Они сейчас живут в Москве. Он член-корреспондент Российской академии наук. Но его дедушка лет 30 назад однажды позвонил одному из старых ювелиров и начал доказывать, что камень должен принадлежать именно им. Вот такое забавное происшествие. Вы думаете, что тот старик и был этим убийцей? Он ждал целых 30 лет, чтобы убить Валиду? Усмехнулся Дронго. Слишком невероятно. К тому же я сказал, что его внуку уже 50. Значит, старику точно должно быть 100 или еще больше. Он бы просто развалился, когда попытался в кого-то выстрелить. И еще один важный момент. Разносчик газет сказал, что старик был похож на иностранца. Мельмана можно принять за иностранца. Аристократическое лицо, внешний вид, он не похож на большинство местных жителей. Но старика из рода Каджаров нельзя принять за иностранца. К тому же это настоящий род иранских шахов. Там были правители и тираны, но не было мелких воров и убийц. Это уже другой масштаб. Тогда кто этот убийца? И почему он пошел именно к Валиде? Вот об этом я и думаю, сидя на своем стуле уже второй час. А вы врываетесь ко мне со своими дикими гипотезами и мешаете мне думать. Извините. Ничего страшного. Когда у нас ужин? Сегодня 8. Опять приедет Хуршида со своим сыном. Я их уже видеть не могу после сегодняшнего скандала. Но неудобно. Сегодня день рождения моего дяди, и мы хотели его отметить. Я вам уже говорил об этом. И поэтому все приехали в Красную Слободу? Ну да, мы думали спокойно поужинать, но у нас ничего не получилось. Я даже хотел пригласить Валиду, но Асиф отсоветовал. Сказал, что она вызывает раздражение и у тети Хуршиды, и у Зинура. Поэтому я ее и не позвал. Кто еще приедет? Больше никого. Хуршида с сыном и Зинур. И, наверное, пригласим за стол наших работников. Фатьму, Гулама, Ису. Они все много лет знали моего дядю. Это тот день, когда мы должны о нем вспомнить. У грузин и осетин есть хорошие обычаи. Они обычно пьют легкое белое вино и вспоминают о покойном хорошие вещи. У нас не пьют, как вы знаете. Но мы тоже соберемся на плов и будем вспоминать добрым словом моего умершего дядю. Значит, за столом соберутся все, кроме Мельмана. Все подозреваемые из вашего списка, уточнил Дронко. Да, помрачнел Борис, будут все, кто мог войти в спальню и забрать алмаз. Только чем больше я думаю, тем больше убеждаю себя, что никто из них не мог знать о тайнике. «Могли», — возразил Дронго. «О нем могла знать Фатьма, которая все время убирает в доме. Ведь она могла случайно наткнуться на этот тайник. О нем мог знать Зинур Марчеев, который был доверенным лицом вашего дяди. О нем могла узнать ваша тетя Хуршида. Не обязательно, чтобы ей рассказал об этом сам Семен Борисович. Она могла узнать об этом от вашего дедушки Бориса Ибрагимовича, при котором этот тайник тоже работал, но тогда в нем не было алмаза. «Я начинаю сходить с ума», — признался Борис, поднимаясь со стула. «Я уже готов отказаться от этих поисков, только бы понять, куда он мог исчезнуть и кто убил Валиду, только бы найти этого убийцу, который может оказаться рядом с нами». Он вышел из комнаты. Дронго достал мобильный телефон, набрал номер телефона следователя. «Что-нибудь нашли?» «Пока проверяем квартиры. И сделали фотографию Генриха Соломоновича, чтобы показать ее этому разносчику газет. Но он, к сожалению, сегодня не вышел на работу. Будет только завтра утром. Он и работает через день, меняясь со своим сменщиком». «Понятно. Тогда я позвоню завтра утром. До свидания». Он перезвонил своему другу, ректору музыкальной академии, с которым был знаком с детства. «Добрый день, Фархад. Извини, что тебя беспокою. «Ничего страшного. Мы сидим и пьем с Рахманом за твое здоровье. Ты можешь к нам приехать?» «Нет, я сейчас в Кубе, точнее, в Красной Слободе». «Понятно. Сколько ты там будешь?» «Один день или два, точно не знаю». «Все ясно. У тебя там своеобразное кубинское капричо. Блестящая, виртуозная инструментальная пьеса свободной формы, нередко с причудливой сменой эпизодов и настроения. Это определение для капричо. Было итальянское капричо Чайковского, было испанское капричо Римского-Корсакова. А теперь будет твое. Я даже не сомневаюсь, что ты быстро найдешь там виноватых и вернешься в город». «Спасибо», — улыбнулся Дронго. «У меня к тебе необычное дело. Ты можешь сказать, кто из каджаров остался в Баку? Я имею в виду из потомков этого рода. Ведь ты тоже потомок шахского рода». Дронго знал любопытную историю семейных преданий своего друга. Прапрадед Фархада по материнской линии, линкаранский хан, убил его прапрадеда по отцовской линии, одного из представителей шахской династии каджаров. «Есть специальная книга, которую выпустили про потомков каджаров», — сообщил Фархад. «Но, насколько я знаю, там указаны не все». «Почему?» Племянник Ахмед Шаха сбежал во Францию, а его дочь вышла замуж за иранца, и они переехали в Баку. «Как фамилия этого иранца?» «Откуда я помню? Ты хочешь, чтобы я знал всех потомков этого рода? Их более 200 человек». «А племянника звали Фаид Хан?» «По-моему, да. Он сбежал во Францию и там умер». «Ясно. Спасибо тебе». Дронго отключил телефон. Он убрал телефон и снова задумался. «Предположим, что об алмазе знал еще кто-то другой. Зинур Марчиев утверждает, что не видел этого камня. Странно, что он так говорит. Ведь он был правой рукой покойного ювелира. И было бы логично, если бы покойный показал этот алмаз своему помощнику. Но он этого не сделал. Значит, собирался сохранить для своих племянников. Похоже, Борис прав. Семен Борисович собирался оставить этот алмаз в своей семье. И поэтому никому не собирался его показывать. Даже Марчиеву. И только один раз он сделал исключение из этого правила. Уступив просьбе Валите, показал алмаз любимой женщине. И об этом узнал убийца. Так, здесь нужно остановиться и подумать. Валида не стала бы рассказывать каждому встречному об этом камне. Но убийца все равно узнал. Семен Борисович вообще исключается. Он не показал алмаза даже своему самому близкому помощнику. Тогда кто? Кто мог узнать об этом камне? Фатьма могла услышать об этом камне. Кто еще? Возможно, кто-то еще мог узнать и решить, что ювелир отдал алмаз именно своей знакомой. Но кто? И почему именно так решил? Он поднялся и подошел к окну. Дурацкая загадка. Нужно не просто найти алмаз, который вдруг исчез из такого тайника. Нужно еще и вычислить возможного убийцу. Если этот разносчик прав, то получается, что убийцей мог быть старый врач Мельман. Нет, в это невозможно поверить. Тогда кто? Дронго зашагал по комнате. Если бы не исчезнувший алмаз, можно было попытаться вычислить убийцу. Но этот пропавший камень путал все карты. Кто и как мог его достать? Кто мог узнать про тайник? Куда подевался этот алмаз? Ведь если его украл кто-то из своих, то он должен хотя бы понимать, какова ценность такого камня. Попытается его продать или распилить? Или хотя бы вывести в другую страну? Нужно попытаться узнать, кто из этих людей обращался в АВИР за загранпаспортом. У кого паспорт может быть? У Туфана? Наверняка. Тот работает с Россией. Ему нужен паспорт для частых выездов. А у остальных? У Валиды тоже был загранпаспорт, ведь она ездила со своим другом в Израиль. Кто еще? Нужно будет проверить. Получение паспорта еще не улика, но интересная деталь. Он вышел из комнаты. Прислушался. В этом большом доме слышны были различные звуки, словно в нем обитали сразу несколько семей. Хотя он точно знал, что в соседних комнатах находятся только двое мужчин – Борис Измайлов и Зинур Марчиев. Больше на втором этаже никого не было. Дронго спустился вниз по лестнице, вышел из дома, увидев гулама, работающего у дерева, и спустился к нему. «Добрый вечер!» — приветливо поздоровался он. «Я вижу, вы спокойно сидеть не можете». «Конечно, не могу», — ответил гулам. «Посмотрите, как живут все соседи в Красной Слободе. У них такие красивые дома и такие ухоженные сады. Такие сады бывают еще только у молокан. Я вот не понимаю, почему так происходит. У этих молокан, которые живут, например, в Исмаилинском районе, в садах словно райские кущи, а земля повсюду одинаковая». «Они много работают», — пояснил Дронго. «И так везде. Там, где люди стараются много работать, там и создают рай. А где не работают, там и не может быть райских кущ. В этом саду вы хозяин, и поэтому он такой ухоженный». «Спасибо», — сказал польщенный садовник. «Но не только поэтому. За этим садом нужно было не просто ухаживать. Сюда привозили особые породы деревьев, сажали такие красивые цветы. Все это начинал делать еще прадед нынешних хозяев, Ибрагим Измайлов. Мир его праху. Он был настоящим хозяином. До 90 лет жил в этом доме. Такой известный человек был. И потом его сын нанял садовника, чтобы смотреть за садом. Во времена Бориса Ибрагимовича отсюда иногда до тонны яблок вывозили. Можете себе представить? Все мальчишки из Кубы сюда ходили, и он всех угощал. Никогда и никому не отказывал. А потом его дети здесь жили и тоже следили за садом. Меня сюда Семен Борисович пригласил. Мне говорили, что в Англии есть такая пословица. Чтобы был хороший парк, за ним нужно ухаживать 300 лет. И это правда. Земля любит, когда к ней хорошо относятся. Тогда и она к тебе будет хорошо относиться. «А вы философ», — улыбнулся Дронго. «Думаешь, что если я садовник, значит, ничего не знаю?» — рассмеялся гулам. У него были мелкие крепкие зубы, чуть желтоватые, но здоровые. «Я так не думаю. У меня большая библиотека в доме», — похвастался гулам. «И я все читаю. Меня даже грамотой почетной наградили. В Баку вызывали и там награждали. Говорили, что я пропагандирую книги». «Правильно делаете». «А зачем вы вчера ездили в Баку?» — поинтересовался Дронко. «И ничего не сказали Борису Измайлову. Он даже не знал о вашем отъезде». «Не сказал», — нахмурился гулам. «Подумал, что не обязательно все говорить. Я считал, что успею поехать и вернуться. Если бы не эти паршивые «Жигули». Так обидно получилось». «Вы не сказали, зачем ездили в Баку?» — тоном терпеливого человека напомнил Дронко. «По личным делам», — снова уклонился от ответа садовник. «У меня могут быть и свои личные дела. Я хотел вернуться сегодня днем, чтобы успеть к ужину. Но вот все так получилось. Хорошо еще, что наши вещи привез Иса. Иначе было бы совсем обидно». «Ваш дом на том берегу Куди-Алчая?» «Не совсем на берегу. Немного дальше. Мы живем в старой части города. Там еще мои деды и прадеды жили. Но дом у меня хороший, большой и каменный. Его мой дед строил. И я думаю, что он еще 100 лет простоит. Вчера, попав в автомобильную аварию, вы сразу позвонили Иси Ашурову, чтобы он забрал вещи у вашего старшего брата. Правильно?» «Звонил. Хорошо еще, что нашел его вчера. Иначе бы мои вещи остались в городе». «А почему вас так интересует, где я был вчера и что делал? Думаете, что это я бедную Валиду убил? Если я охотник, значит, мог и ее убить?» «А вы охотник?» «Да, и хороший охотник. Птицу на лету сбиваю. Вы спросите в Кубе, Там все скажут, что лучше садовника Гулама никто в целом городе не стреляет. Два выстрела в грудь и ни одного контрольного, вспомнил Дронго. При этом первый выстрел уже пробил сердце. Похоже, что там стрелял опытный стрелок. Значит, вы еще и охотник, кивнул Дронго. И часто бываете на охоте? Очень часто. Я даже на медведей ходил и на кабанов. А вы тоже охотник? Нет, я не люблю стрелять в живых существ, хотя стреляю неплохо. Какой же вы тогда охотник? Засмеялся Гулам. Как это не стрелять в живых существ? А в кого тогда стрелять? В мишени, в тире? Это не охота, а баловство. Дронго не стал уточнять, что в его жизни иногда приходилось стрелять совсем в других двуногих существ, которые вместо когтей и клыков были вооружены пистолетами и ножами. Но об этом сейчас не следовало говорить. «А мясо вы тоже не едите?» — спросил Гулам. «Я таких людей странных иногда встречаю. На курицу смотреть не могут, когда ей голову отсекают. Но мясо куриное любят, и говядину любят, и баранину. Только для того, чтобы все это покушать, нужно кровь пролить и кого-то заколоть, корову или барана. Иначе не получается». «У вас философия хищника», — заметил Дронго. «Если не убьешь, то и не покушаешь». «Верно», — кивнул садовник. «Все так и есть. И в жизни, и в природе. Никто этого круговорота отменить не может. Сильный поедает слабого. Чтобы иметь еду, нужно заколоть жертву. Только так. Иначе не получается. Хочешь быть принципиальным? Не кушай мясо. Переходи на траву. Только на одной траве и фруктах мужчине трудно долго продержаться. Это кролики бывают вегетарианцами, а настоящим мужчинам нужно есть свежее мясо с кровью. После разговора с вами хочется стать кроликом, пошутил Дронго. Не стоит, очень серьезно ответил садовник. У кролика много врагов, и он ничего не может сделать, только бояться и прятаться. Лучше быть волком. Полезнее для здоровья и выгоднее. Так ты сам чужую кровь пьешь, и все тебя боятся. Или вы не согласны со мной? Не согласен. Рано или поздно появится такой охотник, как вы, против которого у волка не будет никаких шансов. Даже если мясо волка не пойдет никому в пищу. Его просто убьют, так, шутя, из-за забавы. Гулам нахмурился. Ничего, резко произнес он. Если волк опытный, то не убьют, а если мудрый, то успеет уйти. Если смелый, то вцепится охотнику в горло и перед смертью заберет с собой этого охотника на тот свет. В таком случае мне интересно, к какой породе волков вы относите именно себя? Какой? Я волк-одиночка. Чтобы меня загнать, нужно найти много охотников и много ружей, иначе меня не остановить. Гулам повернулся и пошел к сараю, находившемуся у забора. Дронго долго смотрел ему вслед, но садовник не обернулся.